Глава 10. На углу улицы я замечаю несколько девушек в школьной форме. Хироши произносит несколько слов на своем тайном змеином языке, что-то в духе «только вас тут не хватало». Девушки оборачиваются. «О, Кента-кун, а я знала, что ты этой дорогой пойдешь!» кричит на всю улицу Мико и машет рукой. «Иди к нам, вместе в школу пойдем!» Я поворачиваю к ним, мы с Хироши переходим улицу и присоединяемся к черно-белым хищницам нашего социального океана, потому что на углу улицы прямо под светофором стояли Нацуми, Мико и Кизука, королева и ее свита. Совершенно случайно оказались на моем пути в школу. Совпадение? «Ладно, я не буду параноиком, не буду делать далеко идущие выводы. Вроде Нацуми все спланировала и ждала нас на углу со своими подружками, потому что ждать у дома, как Хироши, она не могла. Статус не позволяет. Могла бы подождать в школе, у ворот школы или вовсе в классе. Никуда бы я не делся, все равно туда иду. Разве что в школе будет уже поздно». «Поздно для чего?» Я решаю не заморачиваться тайнами мадридского двора и не думать обо всем этом. Вместо этого я делаю шаг вперед и обнимаю Мико, которая от удивления вытаращивает глаза. «Привет», — говорю я, — «вы не поверите, как я скучал». «Мы видим», — говорит Кизука и опасливо отодвигается от меня. «Кидаешься на людей, как зверь какой-то». «Отпусти меня!» – пищит Мико. «Я дышать не могу! Раздавишь, медведь!» «Арра, арра!» – говорит Нацуми, играя полутонами и перепадами в голосе так, что на секунду я будто Мидори услышал, женщину средних лет, которая насмехается над неуклюжим подростком. «Так я хотела сказать, увидев, что ты идешь в школу с Хироши Куном, но после того, как ты облапал Мико, я уже не уверена в своем ара-ара». «Да отпусти ты меня!» Раскрасневшаяся Мико наконец вырывается из моих объятий и поправляет одежду. «Здоровый какой стал!» «А это ара-ара относится скорее к тебе, Мико-чан. Я смотрю, тебе нравится, когда тебя грубо хватают и мнут, как плюшевую куклу. Надо же, сколько вокруг мазохистов!» Добавляет Нацуми с легкой улыбкой на лице и делает шаг в сторону, когда я пытаюсь обнять ее. «Но-но, любитель легкой поживы, все-таки мое ара-ара пригодится и тут. Сейчас». Она поднимает взгляд вверх и прикладывает пальчик к подбородку. «Как это?» «У нас с Кентой здоровые мужские отношения». Наконец получает шанс высказаться Хироши. «Мы с ним лучшие друзья и деловые партнеры, верно, Кента? Мужская дружба превыше плотской любви». «Ара-ара, Кента-кун», — опускает взгляд Нацуми. «Ты все-таки покорил сердце Хироши-куна своим благородством и мужественностью. Постарайся не разбить его теперь. Эго Хироши-куна крайне хрупко и явно завышено». «И ладно», — соглашается Хироши. Так как позвоночника этот змей не имеет вовсе, то для него уступить в споре дело плевое, а вступать в прямую конфронтацию с Нацуми он не решается. Хироши – оппортунист, и как таковой ввязываться в бой только тогда, когда выигрыш гарантирован. «Я не мазохист», – отвечает Мико, – «я онлайн-тест проходила, я бисексуал». «А вот тут я бы на твоем месте насторожился, Нацуми сама. Решаю поддеть ее в свою очередь. Ведь если Мико-тян свою любовь и обожание к тебе выльет в плотскую форму...» «Плотскую форму?» Бровью Нацуми поднимается ровно на 2 миллиметра, чтобы точно показать степень ее озабоченности этим вопросом. «Ровно 2 миллиметра озабоченности, не больше». Озадачивается Мико. «Я не в этом смысле. Я в смысле, что...» «Разве ты меня не любишь, Мико-тян?» Бровь Нацуми поднимается еще на миллиметр, и она сдается. «Конечно, люблю, Нацуми сама», — выпаливает она. «Значит, не постесняешься и по-плотски выразить, как тут Кента говорит. У настоящей любви границ нет. А уж я все приму, не стесняйся. улыбается Нацуми, и ее бровь возвращается в пункт постоянной дислокации, давая понять, что она все-таки шутит и вовсе не собирается заставлять бедную покрасневшую Мико переводить отношения в плотскую плоскость. Прямо тут. Плотская плоскость. Как я завернул, а? Учитывая, что сама Мико далеко не плоскость, есть там за что подержаться, я про Нацуми не говорю, то можно добавить не плоская плотская плоскость. И я фыркаю от смеха. «Ну все, хватит!» — топает ножкой Мико. Она вся красная. «Я думала, что теперь-то не буду перед вами краснеть. И вот опять! Хватит надо мной издеваться! Нацуми сама, Кента-кун!» «Все-все, не будем больше!» Нацуми прижимает ее к своей груди и гладит по голове. «Все, не переживай. Твоя госпожа тебя любит и сделает тебе приятно. Тебе, как обычно, с хлыстом и колготки на тебе порвать». «Натян!» – пищит Мико и вырывается из ее объятий. «Хватит так шутить! Я подальше от вас всех стану!» И она делает два шага в сторону, так, чтобы вроде как все еще быть с нами, но вне досягаемости шаловливых ручек Нацуми и моих. «И вправду», — укоризненно замечает Кэзука, которая держит два портфеля свой Нацуми, «Натян, она сейчас лопнет от смущения». «Ничего не могу с собой поделать», — разводит руками Нацуми. «Уж больно она легкая мишень. Когда перестанешь так краснеть, Мико, перестану тебя поддразнивать». Фыркает Мико, но близко к нам не подходит. Нацуми улыбается. Кэзука оглядывается и всучивает все портфели Хироши. После некоторого размышления Мико тоже отдает ему свой портфель и закладывает руки за голову, вышагивая рядом. Хироши шипит что-то на парасилтанге. Таинственный змеиный язык помогает ему выражать свои эмоции ярко и самобытно. Я с нескрываемым удовольствием смотрю, как наш Макиавелли сгибается под весом трех девичьих портфелей. Прямо сейчас бедолага Хироши попал в ловушку, расставленную черно-белыми. И самое обидное, что даже без особой предварительной подготовки или замысла. Вот просто раз и все. И из равного члена коллектива, какой бы у нас тут коллектив ни был, пусть даже случайно встретившиеся одноклассники, он мгновенно превратился в человека в функцию, носильщик, или, как местные школьницы говорят о таких, мул. На самом деле ничего такого в том, чтобы нести портфель красивой или не очень девушки, нет. Сам великолепный Гензи в свое время носил школьный портфель за юной Мурасаки. Ну, не обязательно школьный и не обязательно портфель. Но если бы Мурасаки ходила в школу и носила такие вот белые гетры под школьной юбкой, будьте уверены, что носил бы. Просто в случае, если ты не обращаешь на это внимания и искренне хочешь помочь, это одно. А если ты, как Хироши, зациклен на своей собственной власти, то такое тебе, как собаку против шерсти погладить. Кстати, интересная тема. Как вы думаете, великолепный Гензи носил бы портфель за юной Мурасаки? Задаю я этот вопрос вслух. Конечно, Кэзука. Однозначно, Мико. Да не в жизнь. Одинокий стон Хироши. Надо сказать, что принц Гензи в произведении Мурасаки Сикибу описан не просто как Дон Жуан, которого влекут лишь победы на любовном фронте, но и как чрезвычайно ответственный и заботливый человек, как надежный спутник жизни, готовый пожертвовать многим ради своих женщин, даже если ему от них уже ничего не надо. В свою очередь, все согласны с тем, что юная Мурасаки в произведении Мурасаки Сикибу написана как альтер-эго автора, придворной дамы жены Фудзивары Нобутаки, и изначально даже повесть называлась как «Мурасаки но Моногатари». Так что с точки зрения оценки героя как литературного персонажа, да, Гензи обязательно понес бы портфель своей возлюбленной, и не только ее. «А что я говорила?» – выкрикивает Мико. Но с точки зрения обычного поведения мужчины в эпоху Хэйан, это маловероятно. Как и в повести о прекрасной Атикубо, герой идеализирован с точки зрения автора – В ту далекую эпоху благополучие и выживание женщины очень сильно зависело от мужчины. Женщины сами по себе даже субъектами не являлись, и только их степень влияния на мужчин могла быть принята в расчет. Потому вряд ли настоящий Гензи носил бы за нами портфели. «Ну, с точки зрения влияния на мужчин, ты бы преуспела в любую эпоху, замечаю я. Природный дар у тебя, Нацумитян». «О, я приму это как комплимент Кента». Нацуми нарочито не пользуется суффиксом, не могла она забыть. Тут это автоматически с молоком матери впитывают. Так что это жжж неспроста. «Однако должна заметить, что ты и сам умело влияешь на окружающих, обычно раздевая их и используя свою силу в непотребных целях», замечает она, и периферийным зрением я вижу, как вспыхивает алым цветом уже было успокоившаяся Мико. «Твою бы энергию да в мирных целях!» «Ты подумывал о том, чтобы убеждать людей прекратить суициды, войны и насилие по всему миру, вместо того, чтобы трусы с них стягивать? Ты недооцениваешь себя, Кента, а мог бы помочь всему человечеству идти в мире по пути прогресса и благополучия. Например, мог бы террористов уговаривать трусы снять», замечает Кэзука, идущая рядом, «а потом полиция врывается, а террористы все без трусов». «Нету у меня никакой силы, отвечаю я, лишь здравый смысл и умение внятно формулировать свои мысли». «О, это и есть твоя сила, этого более чем достаточно». Нацуми вздыхает, и на какую-то секунду я вижу, что она очень устала, хотя время утро. Что с ней? «Иногда мне так хочется сказать, что я окружена идиотами», задумчиво говорит она. «Кстати, Марика передавала привет и спасибо. Тоже идиотка, как по мне. Но, друзья детства, что поделать? Может, с твоей помощью за ум возьмется? А что там за история с ее парнем случилась?» «Хм, я уж окончательно решил, что ты все и всегда знаешь», отвечаю я. «Обычно ты вперед меня такие вещи узнаешь». «Не все и не всегда. Я просто хорошо умею слушать», пожимает плечами она, и мы идем дальше. У ворот школы стоит Наоми. Она держит свой портфель спереди двумя руками и опирается спиной на стену. Увидев нашу компанию с Хироши, несущим портфели позади, она выпрямляется и ждет, пока мы подойдем. Делает шаг вперед и склоняется в приветственном поклоне. Выпрямляется. «Доброе утро, Кента-кун, Хироши-кун, Нацуми-тян, Мико-тян, Кэзука-тян». «Доброе утро, староста», кивает Нацуми, кланяются остальные. «Доброе утро, Наоми-тян», кланяюсь я в свою очередь. «Наоми серьезно, она не может себе позволить эти ваши всякие эмоции, особенно на виду у всех у ворот школы. Она тут как официальный представитель, а еще ее немного смущает Хироши. Мимо нас проходят редкие школьники. Кто-то смотрит на нас, кто-то нет, торопится в школу. Обычное дело. Несколько учащихся встали поприветствовать друг друга. Бывает». «У нас сегодня первым уроком математика», – зачем-то сообщает она, присоединяясь к нашей процессии, в школьный двор мы входим уже втроем. «А после математики будет история», – добавляет Хироши, «и на какое-то время мы становимся обычными школьниками, которые обсуждают невыученные уроки, последние сплетни и отвратную еду в школьной столовой. Еда, кстати, здесь на удивление ничего». «Кента!» Что-то врезается на меня на полной скорости, и только потому, что я успел отступить чуть назад и упереться ногой, как амортизатором удара в асфальт позади, я не упал. Подхватываю Томоко. А кто это еще может быть? И заглядываю ей в глаза. «Наконец ты пришел!» — говорит она, и глаза ее блестят. «А у нас тут такое кругом! Все как с ума посходили! А я им говорю, курицы вы глупые, а они меня не слушают! Никого не слушают, ни меня, ни Наоми. Я Нацуми просила повлиять, она только посмеялась». «Хм», кашляет Нацуми. «Я только сейчас замечаю, что она стоит по правую руку от меня, совсем рядом. Томоко замечает Нацуми и смущается, отстраняется от меня и прячет руки за спину. «Если мы не прибавим шагу, мы опоздаем», – замечает Нацуми в пространство. «А первым предметом – математика». «Да, точно, пошли, по дороге расскажешь», – говорю я Томоко, и она послушно пристраивается ко мне слева. Место справа уже занято Нацуми и ее девочками. Что-то меня волнует, царапает на подсознательном уровне, но я слишком занят. Я слушаю Томоко, которая говорит, что ее к директору вызывали, что девчонки из параллели с ней дружить теперь хотят, и что парни этой школы и академии из Гизы создали коалицию ненавистников Кенты и теперь везде расклеивают маленькие такие листочки, где пишут про меня всякие гадости, что им назначили нового школьного психолога и что она уже успела поссориться с Мидори-сан, а Мидори-сан почем зря с человеком ссориться не будет. Раз поссорилась, значит плохой человек, а ей еще к ней на прием после обеда идти. И тебя тоже вызывали, но главное... Тут мы заходим в двери, и нам поневоле приходится ужаться, чтобы войти в дверь по одному. Я машинально замедлил ход, чтобы пропустить вперед девушек. Приучен так и в прошлой жизни, и в этой. Девушек вперед пропускать. Тем более королеву-мать, альфа-прайм и коллективный разум социального улья Нацуми. И, конечно, Наоми, конечно, Томоко и всех остальных, кроме разве что Хироши. К моему удивлению, Нацуми остановилась, как только я замедлил шаг. Остановилась и Наоми. Замерла на месте Томоко, опасливо поглядывая на остальных. На Мико и Кэзуку я не обратил внимания, но был уверен, что те последовали примеру Нацуми. Она же у нас за них всех думает. Никакой фронды в рядах черно-белых нет, не было и не будет. Единым фронтом выступают девушки. Им бы на синхронное плавание. Какое-то время мы все стоим перед дверью. Я пропускаю Нацуми и остальные пропуская меня. Ну, хорошо. Я пожимаю плечами и прохожу в дверь первым. За мной следует Нацуми, затем Наоми, Томоко, Мико и Кэзука. Позади всех плетется Хироши с портфелями. Прямо напротив входа у шкафчиков с обуви стоят две группы школьников. Одна с разноцветными шариками и плакатами. На плакатах нарисованы сердечки и написано мое имя. Что-то еще не успеваю прочитать. Вторая группа – мрачно насупившаяся. И в той, и в другой группе есть и мальчики, и девочки. «Это что еще такое?» – останавливаюсь я, разглядывая этот натюрморт. Хотя с точки зрения технической, скорее, пейзаж. Групповой портрет? Никогда не был силен в искусстве. «Добро пожаловать в школу, Кента-кун!» Хором скандируют те, что с плакатами и шариками. Те, что без, молчат. Смотрят недружелюбно. Я такие вещи кожей чувствую. Те, что справа, твоя группа поддержки, армия твоих поклонников, их самопровозглашенный лидер Аой Сурагава, сообщает мне Нацуми, появляясь рядом. А те, кто слева, это клуб твоих хейтеров, ненавистники Кенты, во главе с их не менее самопровозглашенным лидером Цубаки Аой. Интересно, что она тоже Аой. Девушки с этим именем явно неравнодушны к тебе. «Вот», — шепчет в ухо Томоко, — «а я говорить сперва не хотела, но у тебя полно хейтеров в школе. Парни говорят, что тебя побить надо, но только после твоего боя с этим жутким тайским боксером никто не решается. Даже глава клуба карате отказался, но они деньги собирают на какого-то бойца из-за границы». «Что?» «Какой бред льют наивные девушки Томоко прямо в уши в этом общеобразовательном учреждении? Положительно надо ее в охапку хватать и бежать отсюда. Вот дождусь экзамена. Кстати, экзамены тут не выпускные. Школы просто аттестаты дают. Тут у них централизованные вступительные экзамены. Первый тур University Entrance Center Examination в школе проводится за полгода до поступления в университет. Так что и правда времени у меня немного». В любом случае, мысль о том, что школьники, пусть даже и объединившись в группу на почве ненависти ко мне, нанимают бойца, чтобы накидать мне люлей, крайне сомнительно. Сложно это. Вот, скажем, подстеречь после школы хорошо организованной толпой с бейсбольными битами – это да. Или там слабительного в чай на переменке подсыпать. А устраивать тут локальный Mortal Kombat – это уже перебор. А девушки из группы хейтеров устроили на тебя охоту, доверительно сообщает мне Томоко. Они хотят тебя соблазнить и опозорить. Сперва соблазнить, а потом разбить тебе сердце. Как неожиданно. Меня зовут Сурагава Аой, и я председатель армии Кенты. Твоей армии. Веди нас, мой генерал. Выскакивает из кучки девушка с сияющими глазами, глядя в которую я сразу же вспоминаю Бьянку-сан. Где она сейчас и что-то поделывает? Надеюсь, лечится, а то у нее порезы глубокие и с головой не все в порядке. Спасибо, отвечаю я. Очень приятно, Сурагава-сан. Меня зовут Кента. Мы знаем, хором отвечает мне кучка с шариками и плакатами, и я чувствую себя немного глупо. Конечно, они знают мое имя. Так, с этим надо что-то делать. Без контроля они мне наворотят сейчас. «Вы называете себя моей армией?» — говорю я, и наступает тишина. Я обвожу взглядом их лица. Восторженные, серьезные, веселые, настороженные. Плакаты с надписями «Добро пожаловать домой, Кента» и «Дар любви» — разноцветные шарики. «Вы называете себя армией, а между тем в ваших рядах нет ни порядка, ни дисциплины», — говорю я. «Мне приятны ваши чувства, и вы все, каждый в отдельности и все вместе, хорошие парни и девушки, но, к сожалению, этого мало для того, чтобы быть армией, поэтому я не признаю ваше добровольное объединение и считаю своим долгом распустить армию Кенты». «Что? Но как?» «Тихо!» – поднимаю руку, я призываю выслушать меня до конца. Тем же, кто готов на самом деле что-то изменить в себе, тем, кому необходимо указать путь, этим людям я говорю. Сегодня вечером на спортивной площадке у старого корпуса. Там мы соберемся и обсудим. Если какое-то движение и получит свое рождение, то это будет не армия. Мы не собираемся в толпу, мы не подавляем индивидуальность и даем возможность каждому принять свое собственное решение. Но если вам нужна сила, если вам нужны ответы, если вам необходимо изменить свою жизнь и жизнь окружающих, вы там будете. «Да, Кента сама!» – кричат поклонники и поклонницы, понявшие, что я назначил встречу вечером с ними всеми. Остальное их не сильно волнует. Но я приложу усилия к тому, чтобы развернуть их энергию в мирное русло. Создам из них Тимура и его команду на худой конец. Пусть пользу обществу приносят. Как говорится, мирный атом в каждый дом. Понятно, что сейчас, чего им не скажи, все равно половину не услышат. Но если собираться по вечерам и вести проповеди, если плавно направлять в нужную сторону, а психика подростка в таком возрасте пластичная, готова отрицать мораль и обыденность бунтом и анархией, в общем, да, можно и армию собрать и захватить соседний супермаркет, например. Не, вся эта хрень с властью не для меня. Скучно и ответственности много, но с другой стороны, и воспитывать каждому по одному заколеблешься. Таких, как Томоко, тут десятки, если не сотни. Куда легче, когда их в кучу можно собрать и всем сразу мозги прополоскать. А как я их всех вместе душить буду? С другой стороны, Накола Джаб справился же. «Кента-кун!» – раздается голос, и я поворачиваю голову. У шкафчиков с обувью стоит Мидори-сан в своем белом халатике и кокетливой шапочке с красным крестом. «Когда закончишь тренировать свои легионы, зайди к директору. Он очень хочет с тобой поговорить», — говорит она. «Кое-какие вопросы накопились». «Здравствуйте, Мидори-сан. Обязательно зайду». Я шагаю вперед, мои легионы расступаются в сторону. Как бы то ни было, в первую очередь я просто ученик. Потому надо сменить обувь на школьную и пойти к директору на разговор. Дверца шкафчика не поддается, и я дергаю ее изо всех сил, она распахивается, и к моим ногам высыпается бесчисленное количество конвертиков с красными сердечками на них. «Сик Транзит Глория Мунди», — раздается голос сзади. «Хироши у нас Фому Кимпийского цитирует, конечно, кто как не он о подражании Христу читал. Так проходит слава земная, да, хотя в моем случае скорее приходит слава земная». «Ванитас ванитатум эт омния ванитас», — отвечаю я, наклоняясь, чтобы подобрать конвертики. «Все-таки люди писали, старались». Эх, непростые времена меня ждут. Греет только мысль, что уже через недельку все уляжется, а через месяц все и забудут, кто такой Кента. Наверное. Слава штука такая, быстротечная, а в эпоху социальных сетей и коротких видео так и вовсе минутная. «Я узнаю этот почерк», — шепчет сзади Мика. «И ты тоже написала?» «Все написали, и я написала», — толкается Тамока. «Думаешь, я твой не узнала?» «Я бы на твоем месте это все не открывала», — раздается голос Альфа Прайм и коллективного разума Улья. «Съедят?»